оно и к лучшему. Я и так уж сказал много лишнего. Спор получался довольно глупый, тем более что кашу-то заварил я сам, не проявив в общении с Фредом должной осмотрительности, что и навело его на мысль, что он имеет дело с закоренелым расистом. Стук повторился. Я посмотрел на Мака. «Я позволил себе заказать завтрак на двоих», — промолвил он. «Если шеф снизошел до того, чтобы разделить со мною трапезу, значит, особой взбучки не предвидится. Хоть мы оба понимаем, что я допустил промах. Полевой агент обязан уметь налаживать отношения с местным персоналом и использовать последний в меру его возможностей». Чувствуя, что Мак поглядывает на меня, да и обстановка еще не вполне разрядилась, я отработал полную программу действий секретного агента, открывающего дверь. Как и следовало ждать, впустую. Снаружи стоял настоящий официант с настоящим подносом, на котором располагался настоящий завтрак. Во всяком случае, нападать на нас он не стал, и в пище яда не оказался. Перерыв помог нам переключиться на разговор по существу, и к тому времени, как мы покончили с завтраком, я успел заполнить пробелы, имеющиеся в информации Мака, и по его просьбе подвел итоги. «Как я уже говорил, все оказалось слишком просто, сэр», — сказал я, подойдя со своим кофе к окну и глядя на залитые солнцем лужайки, пляж и людей, большей частью темнокожих и молодых, в ярких пляжных одеждах. Я продолжал. «Например, первый день. Я выхожу из лифта, а навстречу, как по заказу, вышагивает Минск, даже не оглядываясь по сторонам. У меня сразу возникло смутное опасение ловушки. Увы, я не обратил на него внимания. После чего мне всего-то и оставалось, что пройтись вслед за ним, выяснить, в какую сторону он направляется, опередить его и обнаружить красивую девушку, нетерпеливо прогуливающуюся из стороны в сторону и самым недвузначным образом поглядывающую на часы. Слишком все это хорошо, чтобы быть правдой». «Судя по твоему рассказу, все организовано на высшем уровне, Эрик», — сухо заметил Мак, так что невозможно было понять, согласен он со мной или нет. «Да, с этим у них все в порядке», — согласился я. «Люди Фреда наткнулись в ресторане гостиницы на официанта, у которого обнаружились нужные или нежелательные, в зависимости от точки зрения, связи. Должно быть, еще один человек находился здесь, наверху, и следил за моим номером, возможно, тот самый Морган. Этот человек сообщил, что я вышел и направляюсь к лифту. А значит, Минску пора раздраженно стукнуть кулаком по столу и возмущенно выйти из ресторана. Кроме того, сейчас наши местные гении занимаются проверкой таксиста, который накануне отвез меня с девушкой в кафе Мартинкуэ. Не исключено, что его высказывание о казино, возле которого полным-полно такси, всего лишь совпадение, но уж слишком это сыграло ей на руку, дав предлог завести меня в темную аллею и пристрелить». «Все это звучит вполне убедительно, но, похоже, ты забываешь о том, что Минск умер от твоей руки, Эрик», — заметил Мак. «Думаешь, у них что-то не сработало, его намеренно принесли в жертву?» «Сдается мне, речь шла не просто о жертве, сэр. Им уже случалось сдавать нам агентов, которые перестали приносить пользу. Мне представляется, что Павел, сам того не ведая, был просто одной из ключевых фигур всей операции. В качестве второй они избрали, простить за нескромность, вашего покорного слугу». «Это твои догадки», — сказал Мак. «Да, сэр», — согласился я. «Но девушка упомянула, что некто заметил меня этим летом в окрестностях Кис и дал им знать. По всей видимости, планировалось незаметно избавиться от меня. Точно так же, как мы планировали незаметно избавиться от Павла, когда узнали о его предстоящем визите. Они не сомневались, что мы отреагируем именно так. Минск представлял собой идеальную наживку. Мы охотили за ним многие годы, и вот, наконец, он идет прямо в руки. Им оставалось всего-то отправить его куда-нибудь неподалеку от моего места пребывания, поставить нас об этом в известность и ждать, пока вы пошлете меня ему навстречу. Павлу, разумеется, сказали, что ему выделят напарника.